о судьи кто? Сценарии в ту пору проходили не 9, а 12, 14 кругов административного ада, прежде чем быть утвержденными к производству. Сначала на студии редактор, редакторский совет в сценарном отделе, начальник сценарного отдела, худсовет студии, директор студии. В каждой инстанции свои поправки, после выполнения которых заход начинался по новой, иногда по несколько раз. Потом в министерстве, примерно в том же порядке, с добавлением начальника главка, замминистра по сценарным вопросам и министра. Последнее решающее слово делилось между министром и художественным советом министерства. Худсовет это слово повергало в ужас авторов, режиссеров, чиновников от кинематографа и самого министра. Худсовет был создан в 1947 году после постановления ЦК, разгромившего фильм режиссера Лукова «Большая жизнь» за злостное искажение советской действительности, а именно показ ручного труда шахтеров, хотя он и вправду был повсеместно ручным. Худсовет был призван пресекать в корне такие очевидные враждебные идеологические вылазки, угадывать даже еще до зарождения всякую чуждую мысль и всякие неосознанные стремления потенциально преступных или склонных, как малые дети, к опасным играм творцов. Худсовет поэтому был подобран из политически зрелых, идеологически зорких деятелей партии культуры. К сожалению, не помню его полного состава. Помню Данилова, главного редактора «Правды», Ильичева, того самого, главного редактора «Известий», а вскоре и «Правды», Михайлова, секретаря ЦК комсомола, Заславского, маститого филитониста-правдиста, еще Лениным, названного политической проституткой. Из писателей удостоились идейного доверия Леонов, Сурков, Иренбург, Барто, Прилежаева. Из кинематографистов были Сергей Герасимов и Михаил Ром, оба подозреваемые в лицеприятии. Судьба каждого сценария и фильма зависела от этого Верховного судилища. Министерство помещалось в бывшем особняке миллионера Леонозова. Худсовет заседал в парадном зале. Стол, покрытый зеленым сукном, образовывал букву «Т». Во главе восседал председатель Ильичев, члены совета друг против друга. За отдельным столом от Ильичева министр Большаков. Это была продуманная позиция, не рядом с Ильичевым, а отдельно, как бы не ставя точки над «и» в иерархии власти. Справа – столик стенографиста. У стены на диване и нескольких стульях лицом ко всей длине зала и судилищу жались редактура и авторы, сценаристы и режиссеры, лица которых были белее мраморных ступеней, ведущих в зал. Нередко дело кончалось обмороками и нашатырным спиртом в тесной редакторской каморке или в малом кабинете Большакова, если автор был именитый. А иногда и домашним инфарктом. Большаков ненавидел Ильичева. Министру как-никак надо было выдавать кинопродукцию. Задача же Ильичева сводилась к тому, чтобы не брать на себя ответственность и не разрешать сценарий к производству, а фильм не признавать готовым. Ибо только один человек в стране волен был определять идеологическую стерильность любого произведения искусства. А весь марксистски подкованный худсовет мог оказаться политически близоруким и провалиться в тартарары вместе со своим председателем. Думаю, другого такого мастера не сказать ни да, ни нет, как Ильичев, сыскать невозможно. Большаков багровел, запинался. Ему труднее, чем обычно становилось, выговорить слово «кинематографический». Получалось скорее «киманетогрический». На нервной почве у него закрывался один глаз. А Ильичеву никогда не изменяло велеречивое спокойствие. Забавно было бы наблюдать эту борьбу. Желание Большакова добиться ясного ответа и ловкое ускользание Ильичева, если б не присутствие авторов. Что им делать с этим ошельмованным сценарием? Как собрать его осмеянные растоптанные клочки? Что делать с этим фильмом, результатом 2-3-летнего труда съемочной группы, лихо изрубленных заплечных дел мастерами? Расправа грозила каждому фильму, если только он не был сделан по рецепту кубанских казаков или донецких шахтеров. Самые робкие попытки жизненного правдоподобия на экране вызывали пытки в зале заседаний худсовета. Пытки унижением достоинства, уничтожением дела страхом политических обвинений. Спрашивается, стоило ли вообще заниматься кино в те годы, платя такую цену? Создателям кубанских казаков стоило. Пырьев, сляпавший в этом фильме пасторальную идиллию, Чиурелли, бессовестно фальсифицировавший истории в клятве о впадении Берлина, доведший культ личности до апофеоза, не боялись худсовета. И худсовет прекрасно сознавал, он как бы был на одно лицо, словопрение, только видимость расчлененности, что такие орешки ему не по зубам. А вот Довженко при своем ярлыке большого мастера боялся худсовета, потому что он искренне служил своим талантом искусству, он верил. Снимая фильмы о Мичурине или Каховском море, он сам того не ведая искал глубину в плоскости, величие в преступности. И нет-нет, да и впадал в опасную символику. Раза два после худсовета он тяжело заболевал. За исключением 2 упомянутых сталинских фаворитов, все кинематографисты, одаренные ли, бесталанные ли, искренне верящие или старающиеся себя уверить, те, кто хотел сказать талику правды, не нарушая слишком заметно правила игры, или цинично урывающие от сладкого пирога, все они оказывались подследственными, если не подсудимыми, во время заседаний худсовета. В редакторских кабинках, куда сползались виновные, поскольку кино – искусство коллективное, то и вина была групповой, царило часто смятенное молчание, нарушаемое робкими репликами. Что поделать? Ну нельзя же так, держитесь, утро вечера мудренее. Примечательно, что никто из редакторов не мог оспаривать мнение худсовет. Редактор имел право только присоединиться к нему и тем самым стать на сторону обвинения. Иногда, впрочем, такой ход становился дипломатическим. Не заострять внимание на опасном моменте, а потом втихую о нем забыть. Со временем были разработаны тонкие оттенки такой дипломатической игры. Но если авторы пытались возражать, это воспринималось судилищем как верх неприличия. И такие бедолаги сами вколачивали гвозди в крышку своего гроба. Приличный автор должен был во всем согласиться с высоким мнением и проникновенно поблагодарить за ценные указания. У такого был шанс выжить. Большаков, не получив четкой формулировки приговора и вразумительных инструкций для исправления сценария или фильма, свирепел и вроде бы даже становился на сторону авторов. Но иногда ярость его была слепой, и он обрушивал на их понурые головы еще и свой гнев. А иногда, выслушав все словопрения и туманное резюме, он вдруг заявлял, что не согласен. И, вопреки всему туману, он за. Тогда Ильичев мгновенно соглашался. Он понимал, что Большаков пришел на заседание, зная волю наверху, но со злорадством давал развернуться спектаклю до конца. Однако министр напрасно надеялся насладиться смущением председателя худсовета. В своем злорадстве Большаков был человечен и потому уязвим. А Ильичев с его изворотливым цинизмом напоминал опасное пресмыкающееся, наделенное непробиваемым панцирем и хвостом, способным наносить внезапные беспощадные удары. Позднее, в хрущевские времена, в борьбе с оживающей интеллигенцией, он вполне оправдал это впечатление. Эренбурга я видел на заседании один единственный раз. Он был раздражен и уклонился от обсуждения, дав понять, что его мысли заняты предстоящим отъездом в Стокгольм на Совет мира, и что это повесомее худсовета. Суркова прозвали сладкоглазым змеем. Похвалив и обнадежив, и тем не раздражив Большакова, он вдруг делал словесный пируэт и вселял сомнения. Его похвал боялись. Заславский обычно обрушивал правдинскую дубинку. Но помнится знаменательный случай, оправдавший ленинский ярлык. Обсуждался сценарий приключенческого фильма, который Заславскому очень понравился. Наверное, тут сыграло роль то, что тогда у нас детектив вообще не было по причине, о которой я скажу ниже. Злобный старик проявил необъяснимую слабость и даже поведал высокому собранию о внуках, которые слушали сценарий, открыв рты и глазенки. Он задал тон обсуждению, даже притупив бдительность Ильичева. Глазенки внуков счастливо решили судьбу сценария, который был запущен в производство. И вдруг, внеочередное заседание, ЧП, переобсуждение сценария, мрачный Ильичев сообщил, что вверенный ему худсовет проявил политическую близорукость, да что там, почти преступную потерю бдительности. Вот объяснение, которое мы, редакторы, прекрасно знали, и до этого, посмеиваясь про себя, как внуки фельетониста, помогли проскочить сценарию. Каждому понятно, что детективный или приключенческий сюжет предполагает наличие острой борьбы. Врагов, то есть шпионов и диверсантов, у советской страны хоть отбавляй. В этом сценарии тоже действовали враги, англо-американские шпионы под видом археологов. Они хитроумно проникли на советскую территорию где-то в Средней Азии. Но разве вражеские шпионы могут быть умнее советских пограничников и контрразведчиков? Здесь собака и зарыта. Даже во время войны эта собака не позволяла показывать на экране умных немцев. Сколько кинолент погорело из-за этих умных врагов? Они обязательно должны быть глупее советских людей. Но если они глупы, то их замыслы должны быть сразу же разгаданы. И тогда не получается сюжета. А если умный враг, то вот эту сказочку про белого бычка не знали внуки Заславского и так подвели дедушку и весь худсовет при Министерстве кинематографии СССР. Но дедушка не растерялся. Он разругал сценарий с нужных позиций. И когда стреляный волк Ильичев, на этот раз злой от собственной промашки, спросил, как же так, ведь на прошлом заседании он, Заславский, говорил совершенно обратное, славный правдист произнес фразу, вошедшую в аналы. «Я прочитал сценарий другими глазами». Не глазами внуков, а своими собственными. Леонид Леонов, с одной стороны, был инфантерибль, с другой — глухбойкий художник. На обсуждениях он произносил длинные, выматывающие душу и совершенно непонятные речи. Из них выскакивали вроде даже крамольные фразы. Но всем было ясно, что их произносит инфантерибль, который сидит в каждом большом художнике. А художник топит крамолу в немыслимой глубине или заносит в такие выси, что никто не может сказать, что он имеет в виду. Леонов говорил что-то умное и сложное, но что? У всех членов худсовета был глубокомысленно одураченный вид, однако это не было так невинно, как могло показаться. Помню, обсуждался сценарий, который я вела как редактор министерства «На пороге юности», повествовавший о жизни Суворовского училища по всем правилам педагогической поэмы. Автор хорошо знал материал, и в сценарии нет-нет, да и возникали живые страницы. На обсуждении Все клонилось к малой потере крови, пока не выступил Леонов. Во время его длинной речи мне прислал записку мой непосредственный шеф, начальник сценарного отдела Игорь Чекин. Некоторые размышления по поводу. На пороге юности Леонов малый спотыкнулся, заблудил, и без уважительных резонов все, что было ясно, затемнил. Если принимаем мы Щербины, деловой практический совет, то тогда задуманной картины ни о школе, ни о юных нет. К какой же мы стремимся цели? Скажите мне скорей, о Нелли. Агния Барто на заседаниях не снимала шляпки и говорила что-нибудь дамское о детском. Писательница Прилежаева и деятель просвещения Дубровина воплощали ханжескую, убивающую скукой педагогику. Сценарии на детские темы должны были отвечать всем канонам казенного воспитания. Школьники не могли совершать отрицательных поступков, ибо каким дурным примером это будет для юного советского зрителя? И куда же смотрели октябрятская, пионерская, комсомольская организации, не говоря уже о коллективе педагогов? Каждое живое слово, объявленное жаргонным, вытравлялось из речи персонажей. Никто из детей не мог обозвать другого дураком или балдой, или крикнуть «Эй, ты!». Это значило прививать невоспитанность о неведении членов худсовета детям, растущим в коммуналках под сплошной мат. Роль прокурора, бьющего ортодоксальными формулировками, взял на себя Михайлов, секретарь ЦК комсомола, министр культуры в хрущевские времена. Однако даже прошедший через судилище и понравившийся министру фильм еще не мог считаться принятым. Эти обстоятельства подавали надежду, но могли ровно ничего не значить или обрушиться бедой. Условно принятый фильм поступал на двух пленках, изобразительной и звуковой, чтобы еще можно было вносить поправки. В особый сектор к Лидии Георгиевне Голомеевой. Эта невысокая, пышноватая блондинка была верным цербером Большакова. Ни один режиссер, даже из самых именитых, скажем, Ром, не мог вымолить у нее свой фильм хотя бы для одного просмотра. Модно нарисованный рот Лидии Георгиевны изрыгал отборный мат по самому ничтожному поводу. Ее хамство не знало пределов. Боялись ее, как огня, и прозвали Фурией.